Глава 4. Такой миг, и все вдребезги. Ладно, полностью не отключился. Не потерял возможность из-за этой девушки соображать. Стреляли из леса со стороны могилы шамана. Работало охотничье ружье. Туманов схватил Риту за ворот, отбросил от себя. Покушение номер 2. А ведь могли бы и спрогнозировать. Рита взвизгнула, но физическая форма была в порядке, сгруппировалась, пока летела, упала сравнительно удачно. Михаил пригнулся и вовремя. Прогремел второй выстрел. Снова мимо, пуля умчалась в открытое пространство. Значит, стреляют из двустволки. Требовалось время на перезарядку, но много ли? Он бросился к девушке, она испуганно хлопала глазами, замешкалась, когда он схватил ее за руку. Напрасно потеряли драгоценные секунды, словно торнадо налетел. Михаил толкнул ее в спину по направлению к ближайшему чуму. «Бегом!» Припустили в припрыжку, он держал ее за шиворот, чтобы не поднимала голову, сделал подножку перед входом, вернее лазом. Брезентовая обшивка сохранилась, хотя и стала тряпьем. «Вползай!» — крикнул он. «Но там же западня!» — ахнула девушка. «Вползай и не умничай!» Возникло острое желание придать ей ускорение по нужному месту. Как знать, может и не западня. Уж лучше так, чем мерцать на открытом месте под прицелом. Словно в подтверждение его мыслей грянул третий выстрел, и пуля выбила из земли клок дерна. Повторять не пришлось, Рита на карачках вползла в чум, отбросив головой свисающий полог. Туманов вкатился следом. Рита завизжала, ногу отдавил. «Подумаешь, какая нежная принцесса на кофейном зернышке!» Лежа на спине, он извлек из кобуры табельный Макаров, передернул затвор. «Сплющись, не шевелись!» Девушку трясло, но молчала, что тут скажешь. Он все еще чувствовал вкус ее губ, и это было, мягко говоря, странно. Не вставая, Михаил сжал рукоятку двумя руками, выстрелом продырявил полог. Из леса пальнули в ответ. Он произвел второй выстрел, в белый свет, как в копеечку. Поколебавшись, отправил в лес еще пару пуль. «Пусть знает наших». «Туманов, прекрати», — простонала Рита. «Меня сейчас наизнанку вывернет». Стрелок из леса не выходил, снова перезаряжал ружье. Анализировать ситуацию было явно не с руки. Михаил подполз к противоположной стене чума. Как назло, здесь брезент был прочный, руками не порвешь. Он выхватил из кармана перочинный ножик, вытащил лезвие, провел размашисто. Сталь прорезала брезент, словно бумагу. «Ползи, не вставай, до леса 30 метров, ныряй в кусты, я прикрою. Не вздумай вставать, какое-то время этот чум будет тебя загораживать». Рита уползала, энергично мельтешили ее конечности. Михаил переполз ко входу, привстал на одно колено, отогнул полог. Шевельнулись кусты, но могло и показаться. Если там стрелок, то чум действительно прикрывал Риту. В обойме остались 4 патрона, запасной обоймы не было. Снова жахнуло, дымок потянулся из дикой жимолости. Михаил повалился на живот, вскинул руку и выстрелил. Прицелиться не было возможности. Невидимый стрелок опустошил второй ствол, пуля прошила брезент. Стрелок он, слава богу, был неважный, хотя решимость имел нешуточную. Туманов переполз в дальний конец чума. Рита почти доползла до леса. Туманов облегченно вздохнул, переволновался что-то за Маргариту Павловну. Но терпения у нее не хватило. До леса осталось 5 метров, когда отказали нервы, она вскочила и понеслась прыжками. Пот хлынул градом. Теперь злодей ее видел. Выстрел прозвучал, когда Рита вбежала в лес и повалилась в какую-то яму. Вроде не зацепило, но уверенности не было. Михаил задыхался, выбрался с обратной стороны чума, побежал, подставив спину. Споткнулся, да и слава богу. Пуля пропорола землю в том месте, где он мог оказаться в следующий миг. Перекатился, помчался дальше. Предугадал очередную попытку продырявить ему спину. Метнулся в сторону за долю секунды до выстрела. Голова кружилась, болела подвернутая нога, но он добежал до опушки, нырнул за дерево и утонул в жухлых иголках. Преступник запоздало выстрелил. Михаил привстал за деревом, произвел ответный выстрел и сполз обратно. «Фух, ты цел!» — бросилась к нему перепачканная землей девушка. Он прижал ее к земле, они лежали рядом, тяжело дыша. «Я тоже рад тебя видеть», — признался Туманов. «Отползи подальше, но не вставай. Лесная фигура, замри, улавливаешь мысль?» «Слушай, это опять тот самый?» — жарко зашептала Рита. «Он следил за нами, подгадывал момент. Но ведь никто не ехал следом, мы проверяли». «Плохо проверяли», — отрезал Туманов. «Или имеем дело с призраком? Меня с самого эта ситуация начинает напрягать. Многостаночник какой-то, еще за девочками успевает охотиться. Ползи, Рита, спрячься вон за теми кустами. Увидишь, что кто-то идет, откатывайся еще дальше. Станет невмоготу, кричи, прибегу». «Эй, ты куда?» — заволновалась девушка. «Я не хочу оставаться одна». «Ладно, делай, что считаешь нужным, потерплю. Только ради бога, не лезь под пули». Что-то подсказывало, что незнакомец не пойдет через открытую местность. Будет таиться, наносить удары из-под тишка и до последнего сохранять свое инкогнито. Туманов перекатился за дерево, привстал. За ветками просвечивала деревня селькупов. Солнце зашло, тускнели краски. Никто не появлялся. Что делает этот тип? Сидит в кустах, ждет у моря погоды? Сматывает удочки, признав очередное поражение? 8 километров до города, не мог он бежать за машиной по пересеченной местности. Значит, сам за рулем, где-то припрятал свое транспортное средство, а до деревни добрался пешком. «Эй, может, не надо?» — жалобно прозвучал из кустов голос. «Пошли отсюда, а, Туманов? Мы его по-другому найдем». «Нет, мы не можем ждать милости от природы». Михаил отступил в глубину леса и, пригнувшись, припустил в обход деревни. Крался за деревьями, прислушивался, огибал кусты и валежник, использовал удачно подвернувшуюся канаву. Он пересек тропу, о наличии которой даже не подозревал. Снова вклинился в заросли. Судя по всему, пришел, обогнул деревню. Перебежал еще немного, дальше передвигался на цыпочках, согнувшись пополам. Присел на колено, начал прислушиваться. Какие действия предпримет противник? Или уже предпринял, сбежал к своей машине? Вспомнилась тропа, которую он миновал 4 минуты назад. Может, зря не пошел по ней? Оторвался от дерева, переступил через поваленную осину, обросшую толстым слоем опят, сел на колени и снова стал слушать. В обойме оставались 2 патрона. Лучше, чем ничего. Где-то за спиной сломалась ветка. Туманов вздрогнул, затаил дыхание. Вроде далеко, но почему сзади? Нужно ли заострять на этом внимание? Природа изобилует своими звуками. Шум не повторился, но вот опять хрустнуло. Теперь уже по курсу. Напрягся палец на спусковом крючке. Туманов крался гусиным шагом, смотрел под ноги. Расступились деревья, возникла крохотная поляна. За ней косогор, увитый корнями и мелкой порослью. Далее деревня. Увидел скорчившегося человека. Он сидел спиной к майору, привалившись к косогору. Закутанный в макинтош с капюшоном на голове, то ли всматривался, то ли вслушивался. Хреново, значит, вслушивался. Крик уже рвался из горла, не с места, милиция. Но снова началась какая-то муть. Незнакомец почувствовал присутствие постороннего, дернулся, взлетела охотничья двустволка, прикладом почему-то вверх. «Патроны кончились», — мелькнула мысль. Увидел рыжую бороду, безумный взгляд и больше ничего вразумительного. Стрелять надо было, но не выстрелил. Рассчитывал взять живым. Незнакомец атаковал, он был стремительный, как метеор. Взметнулись полы плаща, перекошенная рожа вдруг оказалась совсем рядом. Преступник толкнул майора, тот, падая, махнул ногой, и оба покатились. Пистолет пропал. Михаил ударился затылком о корень, стелящийся по земле. Искры брызнули из глаз. Все озарилось и потемнело. Опять подвергся атаке. Он не видел лица, лишь мутное пятно. Какой-то демон без видимых примет. Мостик делать не разучился. Соорудил. Долю мгновения опирался на лопатки, согнул и резко выпрямил сведенные вместе ноги. Незнакомец отлетел, выронил ружье, но он снова оказался рядом, готовился броситься с низкого старта. Картинка перед глазами теряла четкость, дышать становилось трудно. Колебалось размытое пятно. Туманов зашарил руками по земле, наткнулся на собственный пистолет. Да неужели? И в тот момент, когда незнакомец совершил бросок, выстрелил. Метель кружилась перед глазами. Метались ведьмы на ступах. Размытое пятно отлетело в сторону, чтобы не попасть под пулю, и, к сожалению, не попало. Захрустели сучья. Злоумышленник упал, стал подниматься. Михаил встал на колени, всмотрелся, поднял руку с пистолетом. Последний патрон в стволе. Но ничего, главное правильно им распорядиться. Он уже готов был выстрелить, и преступник понял, что это не его час. Схватил упавшее ружье и прыжком перевалился через косогор. Михаил поднимался, скрипя зубами от досады. Разъезжались ноги. Преступник убегал вдоль опушки, хрустел валежник. Сознание не отказывало, но вело себя капризно. Михаил поднялся на колени, стал растирать виски. Вроде цел, но голова трещала, в ногах слабость. Сзади кто-то подбежал. Он машинально схватился за пистолет. «Это я», — выдохнула Рита, падая на колени. «Эй, ты чего, в порядке?» Потрясла за плечо, ощупала затылок. «Ого, какая шишка!» «Где он?» Туманов кое-как поднялся, доковылял до косогора, споткнулся, посыпалась земля. Мир поплыл, угрожающе накренился, словно подбитый самолет заваливался на крыло. Рита подбежала, схватила за руку. «Кто это был, Михаил?» Она заикалась от волнения. «Ты же разглядел его лицо?» «Черта лысого я разглядел!» — проворчал Туманов. «Рыжая борода клочьями, рожа перекошена. Больше ничего не помню. Сбежал, гад, теперь не догонишь». «Слушай, он точно не вернется?» — заволновалась девушка. «Точно не вернется, у него патроны кончились, а у меня еще нет. Ты что здесь делаешь?» — сообразил майор. Зрение возвращалось, перепачканное землей девичье лицо колебалось перед глазами. «Зачем пришла? Это ты там ломала ветки у меня за спиной? Я же приказал сидеть и не отсвечивать». «А мы не на службе, чихала я на твои приказы», — отрезала Рита. «Захотела и пришла. Помощь не нужна?» «Но не могла я там сидеть», — призналась она. «Лешие мерещатся под каждым кустом, гномы, вурдалаки. Тебе повезло». Она продолжала ощупывать пострадавшую голову. «Шишка огромная, но всего лишь шишка. Раны нет. Но приедем в город первым делом к врачу. Нужно убедиться, что это не сотрясение мозга». «Откуда там мозг?» Подвергая себя беспощадной самокритике, проворчал Туманов. «Был бы мозг, преступник в связанном виде лежал бы у нас под ногами». «Пошли». Он сунул пистолет в карман. «Веди, Маргарита Павловна. Теперь ты главная, перехватывай инициативу. Как насчет горящих изб и коней на скаку?» «Это точно не мое», — испугалась Рита, но все же подставила плечо. «Тогда представь себя в конкурсе, а ну-ка, девушки». Он слабо засмеялся. Несколько раз пришлось останавливаться, отдыхать. Через пару привалов услуги сестры милосердия уже не требовались. Злоумышленник испарился, с ним все было ясно. Воевать без патронов себе дороже. Неизвестно, где он спрятал машину, но явно не рядом с белыми «Жигулями». В противном случае проткнутые колеса стали бы самой невинной местью. Машина не пострадала. Попытка сесть за руль не увенчалась успехом. Рита отстранила его, заняла водительское место. Вела старательно, пару раз, впрочем, царапнув крыло. Перед выездом на Приваловское шоссе поменялись местами. Самочувствие позволяло. Сумерки сгущались, когда Туманов въехал во двор Риты. Остановился, заглушил двигатель. Не сговариваясь, уставились друг на друга. «Замечательно», — покачала головой Рита. «Если я выгляжу так же, как ты, то дела плохи. Гардероб придется менять, а у меня не очень большая зарплата». «Мои дела еще хуже», — усмехнулся Туманов. «Прибыл в этот город с единственным чемоданом. После ямы еще привел себя в божеский вид. А вот что делать после сегодняшней этнографической прогулки?» «Заходи как-нибудь», — откликнулась Рита. «Возможно, муж забрал не все свое барахло. Что-нибудь подберем». «Но не сегодня», — уточнил Михаил. «Не сегодня», — Рита смутилась и пустила глаза. «Сегодня каша в голове. Ты еще со своими поцелуями. Не уверена, что смогу думать и поступать адекватно. Брошу одежду в стиральную машину и спать пойду. Не обижаешься?» Она быстро посмотрела ему в глаза и потупилась. «Нисколько. Но до квартиры я тебя провожу, даже не перечь. А в 7:45 утра позвоню в дверь и довезу до работы». «Какая прелесть!» — восхитилась Рита. «Надеюсь, теперь так будет всегда?» «Шучу. Пойдем, горе-напарник. Но только до квартиры». Он сдержал обещание. Заветный порог не переступил. Вел себя как истинный джентльмен, немного уставший, немного не в форме. Пожилая женщина, попутчица в лифте, втянула голову в плечи и прошептала. «Мужчина, вы испачкались. С вами все в порядке? Может, милицию вызвать?» Усилилась головная боль, но в желудке клокотала. Шарахалась не только старушка. Шарахались все. Дежурный администратор в гостинице оторвала глаза от переносного телевизора, по которому показывали любовные приключения Андрея Миронова в телефильме «Соломенная шляпка». В них застыл немой вопрос. «В тайфун попал», — объяснил Туманов. «Все штатно, барышня. Не спешите вызывать моих коллег. Если не трудно, пришлите через полчаса горничную. Возможно, она придумает, что можно сделать с этой одеждой». «Конечно», — кивнула администратор. «Только я уже придумала. Выбросьте ее, товарищ». Он завалился спать голодный, с раскалывающейся головой, цитрамон не помогал, вертелся, обливался потом, кое-как уснул. Видения преследовали всю ночь. Рыжебородые маньяки шли в психическую, а у Анки-пулеметчицы было чертовски знакомое лицо. Он пробивался через частокол вопросительных знаков, чуть свет бросился под душ, соскреб отрастающую щетину приличным лезвием спутник. Оживить гардероб удалось лишь частично, но горничная постаралась. Брюки и куртку застирала, отгладила, отдельные пятна грязи сменила равномерно размазанная грязь. В принципе, это было можно надеть. «Придется посетить местный универмаг», — тоскливо размышлял Туманов, созерцая отражение в зеркале. «Вся страна выбирает изделия советской легкой промышленности. Чем ты хуже?» Универмаг на улице Калинина открывался в 11 утра, но пока было не до него. Он послонялся по номеру, всунул в стакан кипятильник, похрустел вафлями, сбереженными на черный день. Голод был зверский, уже забыл, когда в последний раз нормально ел. В 7:40 он вышел из лифта, встал на часы у входной двери квартиры. Появилась соседка, особо лет 35, уставилась круглыми глазами. Кивнула «Здравствуйте». Туманов отозвался «И вам не болеть». Соседка дошла до лифта, не сводя с него глаз. Надавила кнопку, продолжая выворачивать шею. Промахнулась, входя внутрь, ударилась лбом о раздвижную дверь. «Ну вот, теперь синяк будет», — пожаловалась, растирая ладошкой ушибленное место. «Сочувствую», — сказал Туманов. «Вы весьма любопытны, гражданка». «Любознательно», — поправила соседка, находя на ощупь нужную кнопку. «А также бдительно. Меня Александрой зовут», — представилась она. «Заходите, если что». Она уехала. Через минуту вышла Рита, захлопнула дверь, хотела что-то сказать, он обнял ее. Стал целовать, пока не опомнилась. Девушка застыла, но сопротивления не оказывала. И это было добрым знаком. Отпускать не хотелось. Весь день бы так стоял. «Ты напряженная», — прошептал он, отстраняясь. «Боюсь, что опять прилетит пуля». Она задрожала, тонкие руки поползли по плечам майора. «Это шутка, не обращай внимания. Я часто неудачно шучу, когда застают врасплох. Ты напал на меня. Почему здесь?» «А где?» Он покрывал ее лицо ласковыми поцелуями. «На работе нельзя». «Ты противник служебных романов?» «Убежденный. Отношения с коллегами ведут к расстройству внимания, осечкам и промахам в работе. Они недопустимы. Так, не вырывайся, стой спокойно. Между прочим, минуту назад вышла твоя соседка Александра и предложила вечную дружбу, если что». Вздрагивая от смеха, они ввалились в лифт, Туманов неохотно нажал на кнопку. «Поправь меня, если ошибаюсь», — предложила Рита. «В каждом городе, куда тебя приводит служебный долг, ты заводишь себе женщину. А потом уезжаешь с чувством выполненного служебного долга, а женщина остается. То есть коллекционируешь разбитые сердца. И много уже собрал». Он только отмахивался. Ведь лифт не будет ехать вечно. На улицу вышли чинно, со спокойными лицами, проследовали в поданную белую машину. «Только не здесь», — сказала Рита, устраиваясь на пассажирском сиденье. «Люди смотрят. Войди в мое положение, ты уедешь, а мне здесь жить. Хоть за угол сверни, а там...» Он свернул, прижался к бордюру. Тонкие руки обвелись вокруг шеи, его губы впились в ее горячие губы. Происходило что-то странное, он сам себя не узнавал. Насчет коллекции разбитых сердец Рита преувеличила, но всякое случалось. Хранить верность той единственной, с которой еще не познакомился, было бы странно. Случайные связи не мешали работе. А вот теперь нельзя было этого делать. В голове шумело, мысли разбегались, Рита тоже забеспокоилась. «Так, остановись за пару зданий от управления», — приказала она. «Дойду пешком, проветрю мозги. Откуда ты только взялся на мою голову, Туманов? И не вздумай при всех показывать, будто мы с тобой... Ну, ты понимаешь, нет у нас ничего с тобой. А будет ли? Я еще не решила». «Понял», — кивнул Туманов, останавливая машину. «Выходите, Маргарита Павловна. Удачного вам дня». Подполковник Хатынский, выслушав отчет о посещении деревни Селькупов, сделал сложное лицо, стал в нервном возбуждении вышагивать по кабинету. «Вот зачем, Михаил Сергеевич, вы туда поехали? Да еще и с Маргаритой Павловной, у которой 7 пятниц на неделе. «Ну и как? Проверили версию? Что теперь прикажете? Маньяка-шамана искать?» «Ни в коем случае, Виктор Анатольевич. Считаю эту версию притянутой за уши и неправдоподобной. Убийца оставляет фигурки на телах жертв с целью запутать следствие, увести его в другую плоскость. У Маргариты Павловны просто буйное воображение». «Ничего страшного, Виктор Анатольевич, мы провели этот эксперимент, так сказать, в нерабочее время. Но теперь знаем точно, преступник охотится за Бахрамеевой, хочет завершить начатое 17 лет назад. Месть это или что-то другое, пока не скажу. Он также не прочь избавиться и от меня». «Прикажете предоставлять вам охрану?» – насупился Хатынский. «Перебьемся. Во всяком случае, я точно перебьюсь. В городе маньяк не нападает. Есть такое... природное наблюдение. В дикой природе он действует увереннее. Это необъяснимо, но факт. Смущает, что он в курсе милицейского расследования и оказывается там же, где и мы. Это интересный маньяк, Виктор Анатольевич». «Да с вами просто свихнуться можно», — совершенно справедливо констатировал подполковник. «Хорошо, действуйте, как считаете нужным. Мы по-прежнему оказываем вам полное содействие. И это самое. Не подставляйте под удар Маргариту Павловну. Договорились?» В отделе Горбанюка после повествования Туманова установилось тяжелое молчание. Оперативники хмуро переглядывались, не решались высказать все, что думали по этому поводу. «Ну ты даешь, Михаил», — нарушил молчание Шишковский. «Вас с Маргаритой Павловной возникает добрая традиция влипать в истории. Подумать только. Шаманы, чумы, тотемные столбы, мертвые духи, покровительствующие серийным убийцам. Перебор, Михаил. При всем уважении, перебор. Вы с Вахрамеевой два сапога пара, прошу прощения. Детективный тандем, так сказать». «Так, я бы попросил». «Неравнодушным и к ней», — объяснил ситуацию Горбанюк. «Не в том смысле, что ты подумал, и в хорошем. Путная баба, хотя и с ветром в голове. Ты уедешь, а нам ее хоронить? Ладно, я тоже что-то загибаю. Не твоя это была идея шарахаться по заброшенным деревням. Отбились и ладно. Объясни мне популярным языком, Михаил. Вот ты видел этого хмыря и не просто видел, а вступил с ним в смертельную, так сказать, схватку. И это происходило, заметь, не в темноте. Как можно не заметить, с кем дерешься?» «А ты обвини меня в профессиональной несостоятельности», — проворчал Туманов. «Или в сговоре с преступником. Вас бы туда вмиг бы обездвижили и личность установили. Повторяю для тех, кто на бронепоезде. Удар головой, муть в глазах. Преступник был закутан в балахон, включая голову. Рта не раскрывал. Обильная рыжая растительность на лице, уверен, что бутафория. И ту разглядел лишь мельком. Рост средний, комплекция средняя. Возможно, в годах, но проворен. Может перемещаться быстро, знает местность. Способен перевоплощаться. Имеет автомобиль, располагает свободным временем. Что еще? Неважно, стреляет. Это, пожалуй, плюс». «Да вас, ребята, охранять надо», — проворчал Харунжев. «Как народное достояние». «Разговорчики», — вспыхнул Туманов. «В общем так, продолжаем работу. Будем опрашивать городских и сельских жителей. Возможно, кто-то натыкался на похожую фигуру. Субъект колоритный, не заметить трудно. Необходимо установить личности владельцев двухствольных охотничьих ружей. Думаю, что ружье, из которого в нас стреляли, зарегистрировано. Нужно выехать к деревне Селькупов, это со мной, осмотреть район на предмет следов и выявить место, где преступник ставил машину. Все, мужики, работаем. Нечего поедать меня глазами». Зарегистрированных единиц охотничьего оружия в районе оказалось несколько сотен. Любил народ поохотиться. С этой стороны копать можно было годами. Повторная экспедиция по памятным местам тоже не принесла результата. Тропу, по которой шел преступник, выявили быстро. По ней путь был даже короче. Получается, злоумышленник их все-таки вел. Держался на удалении. Рисковал потерять, но был уверен, что его не засекут. После гнилой ямы не осталось сомнений. Парочка направляется к заброшенной деревне. Больше некуда. Преступник вышел раньше по тропе, добежал до опушки и к их прибытию уже сидел на позиции, ждал момента, чтобы выстрелить. Сидел он там недолго, минут 10. Выкурил папиросу «Север», мундштук от которой втоптал под корягу, и сгрыз пару леденцов. Курильщик, да еще и сластена. Оперативники облазили все вокруг и не нашли ни одной гильзы, преступник все собрал. Место стоянки автомобиля обнаружилось у истока тропы, рядом с грунтовкой. Злодей не доехал 300 метров до белых «Жигулей» Туманова, оттого и не мог над ними надругаться. Машина стояла минут 40, навскидку предположил эксперт. Поддон дырявый, масло вытекает из двигателя. Не критично, но траву оросило. На вопрос, какая машина, Владимир Александрович сделал смешное лицо и поинтересовался. Он похож на Хоттабыча? Даже протектор идентифицировать невозможно. Под колесами была трава. Рисунок шин не отпечатался. То же самое на самой дороге. Колея поросла чертополохом. Да еще Туманов своими «Жигулями» все затер. Так что нечего рассчитывать на науку. Она сегодня бессильна. В 16:00 пополудни наметились подвижки. Распахнулась дверь, появился лейтенант Харунжев, которого не видели уже несколько часов. «Есть контакт, товарищи офицеры», — объявил он гордо, глянув свысока на загрустившего Туманова. «Данная фигура в природе существует. Ареал обитания — марокканское урочище. Ближайший населенный пункт — деревня Чибисы. Это северо-западнее Урбени, если кто-то не знает. Вчера этого типа видели в тех краях. Балахон, капюшон, тащил на закорках какой-то мешок. Все, как вы сказали, товарищ майор. Страшноватый, рыжая борода. Насчет ружья не скажу. В тех местах его многие знают. То ли старовер, то ли раскольник какой-то. Отшельник, в общем. Людей не любит, держится от них подальше, живет самостоятельно. У него землянка в лесу, ловит рыбу, собирает грибы, ягоды, ставит капканы на птицы мелкую живность. Чудак, короче говоря. Обитает в заповеднике уже много лет. И зима ему не в тягость, и прочие природные катаклизмы. Раньше хватало в лесах подобной публики. А сейчас как-то мало стало. Все-таки жизнь изменилась. Пытались очеловечить этого парня, приобщить к цивилизации. А он ни в какую, постоянно в лес сбегает. А что с ним сделаешь? Законов не нарушает. А за убеждения у нас не судят, если они не направлены против существующего строя. «А подробнее?» — хмыкнул Туманов. «А я чем сейчас занимаюсь?» — удивился Харунжев. «Просили найти, вот он. Сидит в лесу в 3 километрах от Чибисов, делает вылазки в южном направлении, промышляет какими-то делами. И все про него знают. В тех местах, разумеется. Он считается безвредным, но с ним предпочитают не пересекаться. Мужик угрюмый, неразговорчивый, диковатый. Неизвестно, что у него на уме. Имя, отчество, фамилию по понятным соображениям сообщить не могу. Вехи биографии тоже. Но в Чибисах есть участковый. И если он не знает про этого парня на своей земле, то грош цена такому участковому». «Подожди», — замотал головой Туманов. «То есть этого чудака-человека, проживающего в лесу у черта на рогах, ты мне сватаешь на роль маньяка, убивающего девочек в Грибове? Неуловимый осведомленный злодей, принимающий любой облик и обводящий вокруг носа милицию?» «На такое не замахиваюсь», — не смутился Харунжев. «Пока я его лишь сватаю на роль человека, который мог обстрелять вас с Маргаритой Павловной. Я выполнил задание, Михаил Сергеевич. Вы снова недовольны? Если не провозимся, еще успеем рвануть на природу, погулять по лесу и доставить подозреваемого в КПЗ. До Чибисов 12 километров. «Это точно он, товарищ майор», — настаивал Харунжев. «Люди описывают его так же, как и вы своего». «Отчего я колеблюсь?» — подумал Туманов. Совершать рискованные прогулки по тайге становилось практически нормой. «Да знаю я этого парня», — отмахнулся участковый Синицын. «Хотя какой он нафиг парень, подполтинник мужику. Чудак местный, иначе и не скажешь. Никакой он не старовер и с богом не в ладах, просто бирюк, одинокий волк. Людей не выносит. Петькой Шайтаном его кличут. Сидел по молодости, вроде не тяжелая была статья. Нанесение увечий или что-то в этом роде. За девчонку вступился. Ну и увлекся. 3 инвалидами сделал. В армии уже отслужил, ну и загремел 8 лет в благодатный Колымский край. С судьей и прокурором просто не повезло. Вышел озлобленный на весь белый свет. Не женился, детей не завел. Так и жил бобылем. Сторожем в Бирюсинске работал, чернорабочим, скитался по каким-то общагам и съемным углам, потом в наш район забрел, землянку себе вырыл в урочище, стал жить-поживать. А чего натворил наш шайтан? «Да так, проверяем одну версию», — уклончиво отозвался Туманов. Возможно, ваш Петька и не при делах. Имя, фамилия у него есть?» «Так это...» — участковый задумался. «Драгунский Петр Алексеевич, вот, видная фамилия, да не в пользу». «Часто его видите, Федор Аверьянович?» «Сдался он мне», — ухмыльнулся участковый. «Кабы проблемы от него были, так чаще бы виделись. А так, лишь народ честной пугает. Прикиньте, встретиться с таким в полумраке на лесной тропе. Обделаться можно. А ему ведь не объяснишь, что нужно прилично одеваться, бороду брить, знать такие слова, как «здравствуйте» и «до свидания», да и мыться иногда не мешает, а то, ей-богу, лохматое вонючее чудовище. А он, между прочим, 10-летку с отличием окончил, в вуз бы поступил, кабы не та драка. А сейчас мычит, слов почти не говорит, отвык с людьми общаться. Пьет? Случается. Иногда заходит на окраину деревни, выменивает лисьи шкурки на хлеб, самогон, спички. Да нет, товарищ майор, не такой уж он выпивоха. Сами представьте, пил бы беспробудно, разве выжил бы в тайге? Так, в свободные часы, сидя в своей землянке. Смешно, он газеты старые собирает, читает. Однажды видели, как он связку книг тащил. «Эрудит», — усмехнулся Мишка Харунжев. Все присутствующие заулыбались. Опорный пункт милиции в Чибисах оказался на удивление обустроенным, чистым. Имелась даже агитация, шкаф с документами, жилище участкового находилось за стенкой. Гремела поварешками пышнотелая груша, законная жена товарища Синицына. И сам он производил впечатление приличного человека. Местному Анискину было далеко за 40. Форма сидела ладно, не лоснилась, лепешки грязи с сапог не отваливались, спиртным не пахло и никаких похмельных явлений в участковом не отмечалось. Просто образец советского деревенского милиционера. До деревни добрались за час, по ухабам и колдобинам. «А что, нормально», — прокомментировал окончание поездки Шишковский. «Пешком бы еще шли». Деревня на 40 дворов располагалась на краю густого смешанного леса. Соваться в него особо не хотелось. До памятного поселения Селькупов здесь было чуть больше 3 километров. «Часто шайтан уходит из леса?» — спросил Туманов. «Так я же не сторож ему», — развел руками Синицын. «Ну да, бывает. Люди наблюдают за его перемещениями. Выходит этакое чучело из леса. И по своим делам. Народ, понятно, другую дорогу выбирает, чтобы не столкнуться. Но как он часто это делает, не знаю, товарищ майор. Инциденты случались?» «Безвредный он, если с миром, конечно. Кажется, в прошлом году пара дружков, бывших сидельцев, к одному нашему тунеядцу в гости прибыла. Сильно не безобразничали, но Петьку однажды решили подразнить. На мостике через ручей столкнулись. Ох, и намял он им бока. Драку не видели, только последствия. Одного с мостика скинул, чуть шею бедолаги не сломал, второму по фонарю под каждым глазом поставил, и еще тот кровью харкал. А мужики здоровые, косая сажень в плечах. Так через пару дней их из нашей деревни как ветром выдуло. И последний вопрос, Федор Аверьянович. У Драгунского есть ружье? Не знаю. Участковый смутился. Он явно лукавил. Поразмыслил, сообразил, что ведет себя неправильно, и со вздохом признался. Ладно, грешен, знаю. Есть у шайтана старенький ИЖ-12, 12-го, соответственно, калибра. Честное слово, товарищ майор. Несколько раз собирался реквизировать, да так и не смог. Шайтану плевать, власть или не власть, прирежет в сердцах и дело с концом. Да не балует он с этой пушкой, не волнуйтесь. По деревне с ней не ходит, использует только в урочище, в самой глуши. Обращаться с оружием умеет, да и патронов у него кот наплакал. Не в защите, не знаю, где он их берет. Справедливости ради, товарищ майор, как ему зимой без ружьишка-то? Повсюду снег. На реках лед, одна надежда — подстрелить что-нибудь прыгающее или летающее. «Добрый вы, Федор Аверьянович, а добрыми намерениями сами знаете, куда дорога вымощена. Ладно, не нам призывать вас к ответственности. Ведите к своему вундеркинду, полюбуемся, что за фрукт такой. Почему занервничали, Федор Аверьянович? Дорогу забыли?» Часть пути проехали на машине. Дальше грунтовка уходила в сторону, через лес отправились пешком. В урочище было мрачновато, смешанный лес, перемежаемый скалами, тянулся на многие километры. Такого обилия бурелома Туманов еще не встречал. Оперативники ругались, вязли, злой, как барракуда, Горбанюк покрикивал на отстающего Харунжева, не догадавшегося сменить обувь, поднялись на пригорок, дальше стало легче, двигались вдоль вереницы молодых елей. Потом опять был спуск, ручей, у которого передохнули, обогнули непробиваемый кустарник, Риту с собой не взяли, даже не поставили ее в известность. Такое ощущение, что в этот день она усердно избегала своего красноярского коллегу. Видно, требовалось время, чтобы все осмыслить. О чем тут думать, Туманов не понимал. Но у женщин свои соображения, и мозги устроены не так, как у нормальных людей. Местность возвышалась уступами. Характер леса изменился. Террасы густо поросли ельником. «Намекаете, Федор Аверьянович, что мы должны туда подняться?» — устало спросил Туманов. «И других вариантов не предусмотрено? Уверены, что в вашем роду не было никого с фамилией Сусанин?» «Поднимемся, это несложно», — прокряхтел Синицын. «Сами же хотели. Могли зайти сзади, но потеряли бы 20 минут. Справа тропка, видите? Петляет между елочками, с террасы на террасу. 3 минуты, и мы наверху. Там и землянка вашего подозреваемого. У мужика губа не дура. Вечерами со склона холма знаете, какой вид на закат открывается». «А что, я бы тут пожил», — проворчал Горбанюк с любопытством озираясь. «Местечко роскошное. И жена сюда не доберется». Выстрел оборвал мечтание. Долбанул по ушам, отразился от холмов трескучим эхом. Пуля выбила кусок дерна из-под ног Шишковского. Оперативник оторопел, уставился себе под ноги, охнул участковый, Туманов толкнул Шишковского: «Не стой, замерзнешь!» Сотрудники бросились в рассыпную, нырнули в кусты. Михаил скорчился за переломанным деревом. Снова прозвучал выстрел. Участковый неудачно высунулся, пуля смахнула с головы фуражку. Головной убор покатился в канаву, и у служивого хватило ума не бегать за ним. «Эй, что за черт?» — заорал Шишковский. «Слышь, Старлей, а он точно мирный, этот твой Бирюк?» «Откуда я знаю?» Зубы участкового выбивали чечетку, а сам он сделался каким-то пятнистым. «Никогда так себя не вел». «Эй, Петька, прекращай!» — гаркнул он на весь лес. «Ты что там, белины объелся? Мы к тебе как к нормальному, с дружеским визитом». «Нам только спросить», — нервно засмеялся Мишка Харунжев и охнул, когда очередная пуля чуть не оторвала ухо. Стреляли с вершины холма. Над шапками кустарника вился дымок. «Ну что, обратно пойдем?» — пошутил Горбанюк. «Не в духе сегодня твой леший, Старлей. Завтра придем». «Эй, прикройте!» — бросил Туманов, перелезая через канаву. Пригнувшись, петляя как заяц, он припустил к подножию возвышенности, растянулся на ветках стелющегося можжевельника. На этих маньяков чистой одежды не напасешься. Маневр стал неожиданностью. Выстрел грянул с запозданием. Пуля воткнулась в муравейник. Оперативники открыли беглый огонь. Вооружены были все, за исключением участкового. Что-то здесь было не так. И предстояло выяснить, что именно. Выстрелы с горы прекратились. Опера перебегали под огнем товарищей, ложились рядом. Последним в припрыжку примчался Синицын. Он так и норовил придержать фуражку, которой на голове не было. «Товарищ майор, это хрень какая-то! Не должен Петька стрелять! Он хоть и с гусями, но не настолько же!» «Разберемся», — проворчал Туманов. «Все целы? Что, товарищи, вечерок перестает быть томным? Есть еще желающие побегать под пулями? Прошу не волноваться, имеем дело не со снайпером». Он привстал на колено, вытянул шею, чтобы зафиксировать тропу. Она петляла, выделялась нечеткой штриховкой среди неровности рельефа. Движение не осталось незамеченным. Грохнуло ружье, и по тропе покатился ком глины. Ухнул с обрыва, разбился. Очевидно, стрелял не снайпер. Было в этом что-то знакомое, очень уж навязчиво напоминало. Суток не прошло. «Я что-то не понял, Михаил Сергеевич», — неуверенно произнес Харунжев. «Мы собираемся штурмовать эту Сапун-гору?» «А у тебя больная жена, 7 по лавкам», — ухмыльнулся Шишковский. Харунжев смутился. «Ну, будут когда-нибудь». «Из ума пока не выжили», — проворчал Туманов. «Но уйти уже не можем. Лично мне чисто по-человечески любопытно, что там с ним. Надеюсь, и остальным тоже. Особенно Федору Аверьяновичу. Он покосился на съежившегося участкового. Тот не был трусом, но и образец беспримерной отваги из него был так себе. Подобрал где-то корягу, сжимал ее двумя руками, как древко знамени. «Федор Аверьянович, ты своим табельным вчера орехи колол?» Оперативники вяло похихикали. «Шевели извилинами, Федор Аверьянович. Где еще, помимо тропы, мы можем подняться?» «Там, дальше», — участковый изобразил пальцем загогулину. «Метров 30 отсюда. Склон сглаживается, есть покатая горка. Только дальше обрыв надо преодолеть, прежде чем наверх заберемся». «Перелететь предлагаешь?» — проворчал Шишковский. «Ладно, с неприятностями будем разбираться по ходу». Михаил оттянул затвор, оглядел свое унылое войско. «Синицын, Харунжев, остаетесь на месте, создаете видимость большого отряда. Если этот черт побежит по тропе, ловите его, но не подставляйтесь под пулю. Остальные за мной, только головы не поднимайте». Часть пути проползли, уповая на тугодумие стрелка. Спешили укрыться за раскидистой рябиной. Перевели дыхание, стали перебегать. Стрелок молчал, что становилось подозрительно. Постоянно задирали головы, оглядывали вершину холма. Михаил карабкался первым, хватаясь за глиняные выступы. Делал передышки на уступах. Махнул рукой. «Давайте!» Сам следил за гребнем холма, готовый стрелять по мишени. Стрелок помалкивал. Видимо, отвел душу. Отдуваясь, на уступ взгромоздились Горбанюк и Шишковский. Последний ворчал: «Тесно тут у вас». Туманов отправился дальше, поднимался боком, как лыжник. Снова отдышался, прижавшись к земляному откосу. На завершающем отрезке пути действительно образовался обрыв. Небольшой, но досадный. Он протянул руку, помог товарищам вскарабкаться. «Ну и как мы эту штуку будем осваивать?» — недоверчиво спросил Шишковский. «Старательно», — объяснил Туманов. «Могу ошибаться, но наверху уже никого нет. Или наш шайтан чертовски умный парень и приготовил смертельную засаду». «Михаил, я бы так не шутил», — упрекнул Горбанюк. «А то дошутимся однажды. Смерти уже не боимся». «А чего ее бояться?» — сдавленно хохотнул Шишковский. «Все равно не узнаем, что померли». «Хватит», — перебил Туманов. «Поднимемся, там и пошутим. Горбанюк, отслеживай вероятного противника. А ты, Глеб, помоги забраться». Наверху прозвучал выстрел, но как-то глуховато, словно в закрытом пространстве. Стреляли не в милиционеров. Опера застыли, вслушивались. Стрелок молчал. Оставалось только строить предположение, что там происходит. Туманов кивнул, Шишковский свел в замок кисти рук, соорудив ступеньку. По корням, которые тянулись по откосу, Михаил, цепляясь за жухлую траву, свисающую с обрыва, взобрался наверх. Дальше было проще. Обнял кочку, и Шишковский забрался по его ногам. Помог Горбанюку. Дальше шли, согнувшись, увязая в траве. Землянка находилась за деревьями метрах в 30 от края обрыва. Действительно неплохое местечко. Накат из неровных бревен, оконца со стеклом, пара ступенек в земле. Ржавая печная труба под углом торчала в небо. Поленница с дровами под навесом, примитивная печь, обмазанная глиной, разбросанный мусор. Туманов приложил палец к губам, выразительно окинул взглядом пространство. Проницаем, дескать. Не было здесь никого. Он ворвался с пистолетом в землянку, ушел с линии возможного огня. Все равно рисковал. Выстрел в упор из двустволки проделал бы в животе гигантскую дыру. Некому было оказывать сопротивление. Под ногами поскрипывали доски, в углу сбитый из бруса примитивный стол, такой же табурет, крытые дырявым матрасом пожитки. Привалившись к топчину, на полу сидел мужчина в длинной брезентовой штормовке. Голова была отброшена, рыжая борода торчала клочьями, в угреватую кожу въелась грязь. Мутные глаза вываливались из орбит. Похоже, он самостоятельно выстрелил себе в подбородок. Сел поудобнее, приставил ствол ружья к основанию подбородка, дотянулся большим пальцем до спускового крючка. Дуло, видимо, сдвинулось, фактически выстрелил себя в шею. Лицо не пострадало, но смерть наступила мгновенно. Кровь еще выходила толчками из горла, растекалась по животу. «Тот самый последний выстрел», — сообразил Туманов. Ружье валялось рядом, старенькая слабая двустволка ИЖ-12. Их выпускали с 62-го года. Ружье считалось устаревшим, Его давно заменили новые модели. «Ни хрена себе натюрморт!» — выдохнул в затылок Горбанюк. «Дострелялся, сука!» «Глеб, высвистывай тех двоих!» — бросил через плечо Туманов. «Осмотреть все вокруг, да осторожнее, мужики!» «Зачем?» — не понял Шишковский. «Он же тут!» «Ладно, как скажешь, товарищ майор. Ты сегодня у нас командир на белом коне». Шишковский, пятясь, вылез из землянки. Донесся молодецкий свист, он что-то прокричал. Михаил опустился на корточки, пристально разглядывал охладевающий труп. Смерть наступила несколько минут назад, кожа еще была теплой. От покойника пронзительно воняло. Гнилью, потом, слипшиеся волосы торчали пучками, выделялась лысина на макушке. Кожа огрубела, под кривыми ногтями на пальцах чернела грязь. Михаил покосился на винтовку, выпавшую из руки мертвеца. «И как это будем понимать, Михаил?» — неуверенно произнес Горбанюк. «Отбегался наш маньяк. Пострелял по нам, затем вернулся в землянку и свел счеты с жизнью. Сам-то в это веришь?» «Не очень», — признался капитан. «Вот и я не очень». Это оборванное бородатое чудо бегало по городу, до которого, заметь, 12 километров, похищало, убивало девочек, и никто его не замечал. Растолкуй, как такого можно не заметить? А еще весь такой компетентный, знал, как проходит милицейское расследование, кто в нем участвует. «Мужики, тут гильзы на обрыве!» — донесся с улицы крик Харунжева. «Штуки 3 точно вижу!» В землянку, отдуваясь, втиснулся участковый Синицын. Охнул, стал креститься. Потом опомнился, как-то стушевался. «А чего это он, товарищ майор, сам на себя руки наложил?» «Это шайтан, Федор Аверьянович?» «Дык, кто же еще?» «Он самый. Петька шайтан собственной персоной. Совсем, видать, поплохело мужику. Крыша от одиночества поехала». «Намекаешь, это не он обстрелял вас с Вахромеева и Селькупов?» — спросил Горбанюк. «Похож, Саня». «Видит Бог, похож. Под него и косил наш вурдалак. Знал, что рано или поздно мы выйдем на эту приметную личность. Тот был какой-то бутафорский, а этот настоящий. От этого несет, как из помойного ведра, а от того не пахло. Так, порохом, табаком, не больше. Неужели не почуял бы? Мы же с ним практически в рукопашную сошлись». «Да уж, серьезно, с этим не поспоришь». Горбанюк озадаченно почесал ухо. «Такого за версту почуять можно, по специфическому аромату». «И не был парень в деревне таким оборванным», — продолжал Туманов. «Нормальный макинтош, может, малость заношенный. Обрати внимание», — Михаил указал пальцем, но не стал дотрагиваться. «Борода торчит, но виден синяк на скуле. Внушительный, кстати, синячище. Сам додумаешься, что здесь произошло, или помочь?» «Снова нас опередили. Знали, куда мы направляемся. Убийца прибыл с обратной стороны холма, где-то бросил машину. Видел лес на востоке? Уверен, там есть тропа. Шайтана вырубил одним ударом, затем в кустах на холме засел, нас ждал. Стрелял, кстати, не из ИЖ-12. Помощнее аппарат имелся. Современнее. Возможно, ИЖ-59, но не уверен». «Калибр допускаю тот же. А вот последний выстрел, когда мы под обрывом зависли, был произведен как раз из ИЖ-12. Послабее был выстрел. Настрелялся, в общем, наш сукин сын. Побежал обратно в землянку, вдарил еще шайтану, чтобы не очнулся раньше времени. И вообще, чтобы не очнулся. Приставил его палец к спусковому крючку, чтобы мы потом отпечаток срисовали. Упер ствол куда надо». Произвел выстрел, дескать, сам шайтан застрелился, и почесал в лес. Он уже далеко, не станет воевать с кучей оперов. Если пороемся, следы найдем. Уверен, что не ошибаюсь. «Нахрена ему это надо?» — недоумевал Горбанюк. «Верит, что мы купимся на эту хрень? Да из нее же нестыковки торчат, как колючки из ежика». «Но ты же чуть не купился?» — усмехнулся Туманов. «Признайся, Саня». Велико было искушение списать на это чудо-юдо все преступления. А уж у начальства какой будет соблазн. На них прокуратура давит, краевые власти давят. Скоро КГБ начнет интересоваться, если уже не интересуется. В любом случае будет заминка, спутаются карты. Думаешь, Хатынский не сделает стойку? Виктор Анатольевич не дурак, поймет, когда объясним. Но дураков же хватает. Короче, экспертов надо звать. Да поскорее, день не резиновый. Да они обматерятся, пока сюда доберутся. Пожалеем? Сами сделаем их работу, — начал горячиться Туманов. Арунжев, Синицын, пулей в деревню. Телефонируйте в Грибов и ссылайтесь на меня. Лично встретите гостей и сюда приведете. Наш стрелок уже далеко, но все же поглядывайте по сторонам. Остальные будут работать здесь. До прибытия криминалистов осмотрели местность вокруг землянки. Обнаружили в грязи заполенницы и следы резиновых сапог. Ничего нового. Убийца предпочитал не менять обувь. В лесу за поляной нашли окурок папиросы «Север», те же следы без характерного отпечатка протектора. Незнакомец шел по траве, обломал несколько веток. Обратно тоже шел, версия о его бегстве обрела основание. Вышли на тропу, и на ней отпечатались подошвы резиновых сапог. Далеко не пошли, отсутствовал смысл, могли нарваться на засаду. Вернулись к землянке, заняли круговую оборону. Труп неумолимо охладевал, густел комок крови на горле. Только поздно вечером, уставший как собака, Туманов добрался до города, развез оперативников по домам. Загорались редкие фонари, мерцали звезды, выбралась из-за угла девятиэтажки ядовито-желтое волчье солнышко, озарило город мерклым светом. Лифт не работал, пришлось тащиться пешком на черте какой этаж. На площадке горел свет. Его придирчиво рассмотрели в дверной глазок, затем отомкнули запоры. Он вошел во мрак прихожей и утонул в женских объятиях. Рита накинула домашний халат, легкий и почти неощутимый. Она волновалась, льнула к нему, жадно осыпала поцелуями. Возвращались силы. Майор уже не был тем изможденным существом, что 5 минут назад плелось по лестнице. «Решил завернуть к тебе на огонек», — путанно объяснил он. «Просто потянуло, не знаю, как объяснить». «Не надо объяснять. Я бы очень удивилась, если бы ты не заглянул. Все знаю, час назад вернулась с работы. Немного понервничала, но сказали, что у вас все в порядке. В тебя опять стреляли, а меня рядом не было. Снимай все с себя, иди в душ, я приготовлю что-нибудь поесть». «Не надо, не утруждайся. Давай завтра». Так не хотелось выпускать из рук трепетное тело. «Завтра?» — Рита засмеялась. «То есть ты все уже распланировал, а меня в известность не поставил?» «Ладно, не пугайся, вы все такие. Посмотрим на твое поведение. Но чаем напою уже сегодня. Слушай, иди в душ, от тебя не очень вкусно пахнет. Полотенце уже там. Знала, чем это кончится». «Ничего еще не кончилось», — думал Туманов, скидывая куртку. «Все только начинается. Покуда смерть или еще какая-нибудь фигня...» Наутро подполковник Хатынский, хватаясь за голову, жаловался, что уже ничего не понимает. Много событий, внимание распыляется, и кажется порой, что часть эпизодов вообще не относится к делу. Что за происшествие в деревне Селькупов? Какое отношение маньяк, нападающий на девочек, имеет к охоте на Туманова и Вахромееву? Что за история с Петькой, мать его, шайтаном? Откуда взялся этот колоритный персонаж и как он связан с преступлениями в городе, а тем более с событиями 17-летней давности? «Да никак», — простодушно объяснил Туманов. «Просто некто позаимствовал образ, чтобы не выдумывать свой». Когда он заглянул к Рите, она сидела за столом, зарывшись в бумаге, облизывала кончик цветного карандаша. Михаил задумчиво постучал ногтем по барометру, висящему на стене. Стрелка дернулась, сместилась вниз. Атмосферное давление понижалось, намекая на конец бабьего лета и грядущий сезон дождей. Сидящая в отделе женщина в годах тяжело вздохнула, поправила прическу и вышла из кабинета. Слухи в женском коллективе разносились моментально. «Так, я занята», — сделала предостерегающий жест Рита. «Когда мы на работе, мы просто работаем, обращаемся друг к другу почтительно и не допускаем вольностей». И все же потянулась к нему, приоткрыла рот для поцелуя. Потом поправила челку и перевернула страницу. «Что делаешь?» — спросил Туманов. «Начинаю все заново», — сообщила Рита. «Мы топчемся на месте, не знаем, за что хвататься. Теряем ниточки, и это может продолжаться вечно. Чего и хочет от нас преступник. Предлагаю пройти заново весь путь. Первые похищения... Извини, там была твоя сестра. Рассматривать нет смысла в связи с отсутствием свидетелей. Дело некой Маргариты Вахромеевой. Рита поежилась. Я заново просматривала отчеты, рапорты, заключения криминалистов, опрашивались свидетели. Громко, конечно, сказано, но именно так их назвали. Первое. Старший патрульного наряда, некто сержант Бурмистров. Его люди подобрали меня в ту памятную ночь на дороге. Преступник бросил меня, побежал к лесу. Бурмистров уверял, что видел его, вернее, нечеткий силуэт человека, спешащего к опушке. Пока остановились, опросили зареванную девочку, прошли драгоценные минуты, и преследовать уже было некого. По словам Бурмистрова, незнакомец был среднего роста, крепкий, двигался быстро. Сержанту Бурмистрову уже в те годы перевалило за 40, а сейчас и вовсе на пенсии. Могли бы опросить, но проживает человек в Минусинске, что, понятно, не ближний свет. И что он вспомнит через 17 лет, если и в ту ночь не мог вспомнить ничего важного? Второе — водитель Победы, который не остановился на призыв заплаканной девочки. Вернее, хотел остановиться, но услышал выстрелы и дал по газам. Номер я не запомнила, ничего удивительного. Но историю с Победой вспомнила и все рассказала милиционерам. Помогли автоинспекторы. Их пост стоял неподалеку от моста через Карагач. Машин в ночное время было немного, и Победу запомнили. Водитель правил не нарушал, но вел машину нервно. По номеру его нашли. Некто Плакун, бухгалтер с завода. Ехал в Мытарево к матери, которую разбил инсульт. Позвонила сестра, сообщила новость, что и позвала в дорогу. Вот его показания. Гражданин юлил, выгораживал себя. Ничего противозаконного он не совершал, просто по жизни трус. Бежала девочка, с ней было что-то не так. Разумеется, хотел остановить, посадить в машину, но тут посыпались выстрелы, забарабанили пули по капоту. Глаза у страха велики. Вот как это называется. Выстрелов было два. Преступник стрелял в воздух. Но Плакуну хватило. Плюнул на девочку и помчался дальше. Следователь, проводивший опрос, отметил. Свидетель был подавлен, выгораживал себя, потел. В итоге признался, ну да, струхнул, своя-то жизнь дороже. Он видел преступника, человека с ружьем, бегущего через пустырь за девочкой. Плакуну он показался огромным, просто гигантом, и стрелял не из какой-то берданки, а прямо из ручного гранатомета. В общем, обделался гражданин. Хотелось бы посмотреть ему в глаза, но гражданин Плакун, к сожалению, скончался 2 года назад от инсульта, то есть пошел по стопам матери. «Там еще сторож был», — вспомнил Туманов. «Был», — согласилась Рита. «Вот его показания». Она извлекла из папки пару скрепленных пожелтевших листов. «Некто Ковалев Александр Михайлович, 45 лет, сторож складов Торчермета. Склады находились на той же линии, что и заброшенное предприятие, где меня держали. Но в отличие от него склады работали. Они и сейчас частично работают. Лесополоса от трассы их не заслоняла, контора находилась фактически на дороге, поэтому сторож все слышал. И даже видел, когда прозвучал первый выстрел. Он покинул свою будку и добежал до угла, откуда имел неплохой обзор. То есть не трус, в отличие от Плакуна. Или просто любопытный. Оружие по работе не полагалось, поэтому геройствовать Ковалев не стал. Видел два силуэта на дороге. Маленький и большой. Но до места, где он стоял, эти двое не добежали. Не мог понять, что происходит. Уходила машина, видимо, с гражданином Плакуном. Мужчина догнал девочку, схватил ее. Ковалев решился исполнить свой гражданский долг, заступиться за малолетку. Уже было кинулся. Но тут показался милицейский патруль, и Ковалев передумал. Уголовного прошлого человек не имел, но пару раз привлекался за драки, поэтому милицию, мягко говоря, не уважал. Он видел, как убегал преступник, как милиционеры спасли девочку, но перехватить плохиша не мог, тот побежал в обратную сторону. Несколько дней Александра Михайловича терзали противоречивые чувства, в итоге любовь к детям перевесила нелюбовь к милиции. И он сам явился к следователю, рассказал, что видел. Показания Ковалева соответствуют показаниям Бурмистрова, про средний рост, физическую развитость преступника. Одет был в балахон, капюшон надвинут на глаза, видимо, затянул резинки, чтобы капюшон не свалился во время бега. Балахон был расстегнут, может, пуговицы оторвались. Под ним преступник носил фуфайку. Бежал ровно, не хромал, не спотыкался. Когда появилась милиция, встал как вкопанный и поднял ружье. Но передумал стрелять, подался к лесу. Это место Ковалев впоследствии показал. От его складов действительно далековато. «И что с ним стало, с этим ценным свидетелем?» — вздохнул Туманов. «Умер, переехал». «Жив», — улыбнулась Рита и убрала под стол руку, к которой уже подкрадывалась алчная конечность майора. «Человек на пенсии, есть сын, супруга умерла лет 10 назад, проживает в частном секторе на улице Авиастроителей». «И что нам с того?» — не понял Туманов. «Хочешь повторно снять показания? Человек и в те годы был так себе свидетелем. Что он вспомнит сейчас?» «Слушай, а вдруг это он?» — Рита втянула голову в плечи. «Все врет. Ничего не видел, а сам за мной бегал. Ведь никто не видел, как он все видел. Знаешь, я уже 2 часа ковыряюсь в этих записях, думаю». «Это новая идея фикс?» — насторожился Туманов. «Деревни Селькупов не хватило». «Ты не понимаешь», — стала горячиться Рита. «Я слышала в ту ночь голос маньяка, даже видела его. Вдруг придет озарение, что-то щелкнет, когда я его услышу или увижу. Не понимаю, откуда столько скепсиса?» — рассердилась девушка. «Здесь 10 минут езды, через час вернемся». Озарение, увы, не случилось. По чисто выметенному двору бродил прихрамывая пожилой мужчина в ватных штанах и меховой безрукавке. Наполовину седой, наполовину лысый, со сморщенным, но не отталкивающим лицом. Он недавно поколол дрова, теперь стаскивал их к поленнице и укладывал аккуратными рядами. Работал неспешно, размеренно, делая паузы, чтобы отдышаться, покосился не особо приветливо. «Александр Михайлович», — учтиво осведомился Михаил, — «следователь Туманов, это моя коллега, есть минутка?» Мужчина поморщился. Видимо, чувство к компетентным органам он пронес через всю жизнь. «А чего хотели-то?» — проворчал он. «Я того. Занят вроде». Туманов покосился на спутницу. «Что там насчет озарения?» Рита уныло помалкивала. «Мы ненадолго». Михаил в нескольких словах описал цель визита. «Можем в дом не проходить, здесь поговорим, если вы такой занятой». «Ну, вы и вспомнили». Лицо свидетеля вытянулось от удивления. «Так это когда было?» «Мне без разницы», — пожал он плечами. «Можете в дом пройти, чаю хлебнуть, но потом с дровами поможете, договорились?» Он язвительно ухмылялся. «Ну, нет так нет». Сел на заваленку, вытряс папиросу из пачки Беломорканала, прикурил от горящей спички. «Спрашивайте, коль пришли. Правда, ума не приложу, за каким рожном вам все это понадобилось». Поговорили 10 минут. Дольше и смысла не было. Александру Михайловичу было 62 года, уже на пенсии. Здоровье Бог отнял, хотя он и старается молодиться. Последнее место работы — сторож в продуктовом магазине на Советской. «Так всю жизнь сторожем и проработали?» — поинтересовался Туманов. «Не всю», — помотал головой Ковалев. «И фрезеровщиком работал, и стропольщиком на крановом заводе, пока здоровье позволяло. Все работы у нас, товарищ, хороши, выбирай на вкус, как говорится. А сторож — профессия ответственная. 2 раза ловил воришек и в милицию сдавал. Даже руку однажды сломали, а все равно обоих скрутил. Так ваши даже грамоты не дали. Про денежную премию вообще помалкиваю в тряпочку. На словах поблагодарили. Мол, спасибо за работу, дражайший Александр Михайлович, а с вашей премией шли бы вы лесом». Супруга скончалась от тяжелой болезни 10 лет назад. Похоронили на Грибовском кладбище. Остались с сыном. Виталька уже взрослый, работает на ответственной работе. Вот только жениться никак не может. И Александр Михайлович уже опасается, что останется без внуков. А это просто караул. «Сын с вами проживает?» — спросил Туманов. «Со мной. Глядите, какой домина!» — кивнул мужчина на собственную хатку. «Не пропадать же добру. Вроде средний был теремок. Да 2 раза к нему пристройки приделывал. Вот и разросся. К нам даже из горосполкома приходили. Замеры делали, мол, не жирно ли на 2. Вроде не положены такие хоромы советским людям. Так не ломать же. Отбились с Виталькой, а потом он на ответственную работу перешел, так и вовсе забылось». «Можете вспомнить ту ночь, Александр Михайлович?» — спросил Туманов. Вспоминал свидетель натужно, без особых откровений. Нового не добавил. Даже то, что рассказал 17 лет назад, наполовину забыл. Сетовал, что по долгу службы не полагалась ему берданка, иначе пустился бы преследовать преступника. А так, какой смысл? У преступника ружье было, не из палки же он стрелял. Не трус он, не был никогда трусом, но, извините, идти против ружья, не имея в запасе еще одной жизни. В принципе, претензий к человеку не было. Девочке уже не угрожала опасность. «А что с ней стало, с той девчонкой, не знаете?» — поинтересовался Ковалев, раздавливая окурок носком сапога. «Жива? Выросла, поди». «Все хорошо у девочки», — кивнул Туманов. «Живет в другом городе, да и не девочка уже, почтенная мать семейства. Добилась общественного положения». Он проглотил смешинку, почувствовав сбоку сверлящий взгляд. «Ну и бог ей в помощь», — крякнул Ковалев. «Не знаю уж, чего хотел от нее тот мужик, но нельзя так с детьми». «А вы, гражданочка, почему все время молчите?» — перевел он взгляд на необычно тихую Риту. «Вы точно из милиции?» «Стажерка», — объяснил Туманов. «Набирается ума разума». За оградой просигналила машина. Сиреневые «Жигули». И через несколько секунд появился жилистый субъект в темном расстегнутом плаще. Он был сравнительно молод, имел скуластое вытянутое лицо. Субъект хмурился. Родство с Ковалевым-старшим было видно невооруженным глазом. Отогнулся борт плаща, как бы случайно, мелькнул прикрепленный к лацкану пиджака депутатский значок. «Только этого не хватало», — мрачно подумал Туманов. «У нас гости, отец!» Близко посаженные глазки придирчиво ощупывали посетителей. «Это из милиции», — пояснил свидетель. «Так, Виталик, поговорили немного». «Минуточку, это по какому такому праву?» Молодой человек просто не мог не блеснуть своим положением. «Кто такие, немедленно представьтесь?» «Я депутат городского совета, Ковалев Виталий Александрович. Кто дал вам право допрашивать моего отца?» Он всмотрелся в предъявленное удостоверение, явно запоминая фамилию владельца. Словосочетание «следователь по важным делам», похоже, не смутило. «Виталик, кончай выеживаться», — поморщился отец. «Мы просто поговорили. Товарищи интересуют старое дело. Я проходил по нему свидетелем». «Да мне плевать, что их интересует», — депутат продолжал петушиться. «Приходят, видите ли, опрашивают без ордера». Молодой человек мазнул взглядом по Рите, не задержавшись на ней. Видимо, не увидел ничего заслуживающего внимания. «Это беззаконие, товарищи милиционеры, или кто вы там такие? Я буду жаловаться вашему начальству, подполковнику Хатынскому и полковнику Курочкину». «А вам есть чего опасаться, товарищ Ковалев?» Туманов изобразил сухую усмешку. «Это не допрос, и ордер нам не нужен. Мы пришли поговорить с вашим отцом. Он не возражал. В чем проблема, Виталий Александрович?» «А в том, что это идеологическая диверсия», — начал разоряться депутат. «Вы хотя бы задумывались, к кому вваливаетесь без приглашения? Мой отец болен, он уважаемый человек, заслуженный член общества». «Виталя, да уймись ты! Не с той ноги встал!» — прикрикнул отец. «Все в порядке, нам что, побеседовать нельзя?» «Не обижайтесь на этого выскочку, товарищи», — вступился за сына пенсионер. «Нормальный человек, только зазнался, когда мандат получил». Когда они уходили, эти двое продолжали переругиваться, и даже в машине за закрытыми дверьми было слышно ворчание отца и нервные выкрики сына. Потом хлопнула входная дверь, стало тихо. У Ковалева-младшего, видимо, были неприятности, потому он решил сорваться на них. «Да уж, вляпаться в народного избранника как-то не рассчитывали». Туманов засмеялся, но тоже вышло с нервным надрывом. «Ладно, неприятностями нас не испугать, и не такое переживали. В принципе, этот субъект прав. Могли бы предварительно пробить Михалыча». «И что скажешь, Маргарита Павловна?» — повернулся он к спутнице. «Ничего в душе не ёкнуло?» Рита вздохнула и втянула голову в воротник куртки. «Понятно», — констатировал Туманов. «Знаешь, что больше всего убивает в нашей работе? Это то, что ради зернышка истины мы перелопачиваем горы силоса. И это отнимает массу времени, но иначе нельзя. То есть это не он. Голос, ужимки, все такое». «Да не знаю я. Не похож», — Рита раздраженно закряхтела. «Столько лет прошло». «Курит беломор», — осторожно заметил Михаил. «И трудно представить, чтобы этот пенсионер бегал по лесам, как молодой заяц. А вот что курит его сынуля, мы не знаем, и курит ли вообще. Но что-то подсказывает, что это не север. Нужно все равно проверить алиби Ковалева», — проворчала Рита. «Которого?» — извини, смешинка в рот попала. «Проверим, Маргарита Павловна, обязательно проверим. Мы же не боимся трудностей и увольнения с позором. Знаешь, не дает покоя кое-что другое». Майор сменил тон и сделал серьезное лицо. «Помнишь Гудкова?» «Гудкова?» — Рита задумалась. Туманов с трудом оторвал от нее взгляд. Препятствия следствию были налицо, причем не извне. «Да, это мужчина с собакой, которые обнаружили тело Маши Усольцевой. Тебя что-то смущает?» «Ничто не смущало, пока не начал думать. Собака почуяла запах, побежала к заброшенным строениям. Гудков отправился за ней и наткнулся на тело. Оно лежало в таком месте, где его могли вообще не найти. Или найти через год, через два. Далековато от дороги, не находишь? Либо у псины прекрасный нюх, либо тут что-то другое. Маньяк не просто убивает и насилует. Мол, сбросил напряжение и все. Ему нужно похвастаться. Нужно, чтобы тело нашли и ужаснулись его поступку. Содрогнулись от страха. Вот и придумал. Позвонил в милицию, мол, так и так». «А что с собакой?» — не вникала Рита. «Далась тебе эта собака. Никуда она не бегала и труп не находила. Это Гудков говорит про собаку. У нее ведь не спросишь, что они делали с хозяином. Существо умное, но бессловесное. Гудкову лет 48 или 49. 17 лет назад было уже за 30. «Вряд ли соглашусь», — Рита помялась. «Тела находят только сейчас, в 76-м году. В 59-м жертв не находили. Оля Конюхова, Катя Загорская. Их останки нашли только несколько дней назад. Ульяна Берестова в коллекторе, Даша Малиновская, зарытая в саду гражданина Ахмедова. Раньше маньяку реклама не требовалась. Он тела, наоборот, прятал». «Возможно, ты права», — Туманов поразмыслил и сказал. «Но годы меняют людей. Теперь он действует так. Могу ошибаться, но отработать Гудкова следует. Непонятно, почему это не сделали раньше». С гражданином Гудковым пообщались после обеда. Выехали в Урбень вдвоем с Горбанюком. Фигурант с перевязанным горлом сидел дома и усердно кашлял. На другой половине дома кашляла старенькая мать. Она, кряхтя, спросила утробным голосом, кого там черти принесли. Деревенский дом ничем не отличался от соседних, утопал в ранетках и рябине. По двору бегала, как заведенная знакомая псина, мела ушами пыль. Гудков обложился таблетками, жаловался на горло и усердно хрипел. Возможно, простуда была и невыдуманной. «Отлыниваем от работы, гражданин Гудков», — нахмурился Туманов. «В то время, когда советские колхозы ударными темпами завершают уборочную кампанию...» «Да вы не возмущайтесь, это шутка. Прекрасно понимаем, как может привязаться эта хворь». «Давно болеете?» «Третий день», — прокряхтел Гудков. «Башка трещит, ребра ломит. Я вас помню, товарищи, вы были тогда на свиноферме. У вас остались вопросы?» «Хотелось бы вновь услышать, что произошло, Георгий Тимофеевич. Сотрудник, заполнявший протокол, сделал это с нарушением процессуальных норм. Приходится за него исправлять». Мужчина был кряжестый, сильный и выносливый. Колючие глаза настороженно следили за пришельцами. Он стал вспоминать события того тяжелого дня, как отправился на рыбалку и дернул же черт выбрать короткую дорогу мимо свинофермы. Поводок Гудков использует только при людях, не хочется держать псину на привязи. Алмаз безвредный, на людей не бросается, бегает где вздумается, роется в мусоре, но не было еще случая, чтобы не вернулся по первому зову. А тут сорвался как бешеный, припустил к заброшенным постройкам. На грозные крики не реагировал, пришлось бежать за ним. Ну и чем эта гонка закончилась, все уже знают. «Пес Барбосы — необычный кросс», — подумал Туманов. Фигурант нервничал, в какой-то момент даже забыл, что надо кашлянуть. Впоследствии наверстал. Горбанюк с непроницаемой миной заполнял протокол. Гудков чувствовал себя не в своей тарелке, с тоской поглядывал за окно. Там жила своей жизнью рядовая советская деревня. Кудахтали куры, мычали коровы, буксовал в грязи старенький газик, а местные силачи с помощью грубой физической силы и такой-то матери пытались его вытащить. «Семья у вас есть, Георгий Тимофеевич?» — спросил Михаил. «Если вы про жену и детей, то уже нет», — сокрушенно вздохнул Гудков. «С женой прожили в мире и согласии много лет. Есть сын Сережа, уже большой, 15 лет мужику. Полгода назад спуталась зараза с приезжим агрономом. Мы тогда теплицы под присмотром городских шефов строили. И умотала с ним в город. а на суде сказала, что я ее поколачивал, и отсудила сволочь сына. Но вы ее не поколачивали? Нет, конечно, вспыхнул Гудков. Ни разу за все годы руку не поднял. Пусть не свистит, дрянь этакая. Хитрая стала, хорошо, что дом не ее, а моей матери. Понятно, вздохнул Туманов. Женщины они такие, палец покажешь, а они уже руку откусывают. То есть уже полгода вы проживаете без семьи, с мамой? А что не так, насторожился Гудков. Проживаю, представьте себе. За моей мамой уход и присмотр нужен. На мусорку не выкинешь. Есть еще старший брат Иван, 53 года мужику. В Грибове проживает, по медицинской линии трудится. Фельдшером на станции скорой помощи. Тоже мужику с семьей не повезло. Приезжает в гости пару раз в месяц. Мать проведать, водочки со мной накатить. Офицеры переглянулись. Старший брат, проживающий в городе, это неожиданно. Гудков как-то стушевался, не ляпнул ли чего ненужного. «В каком году вы начали совместную жизнь со своей женой?» «А какое это имеет?» «Ответьте, пожалуйста». «Да мне все равно», — Гудков махнул рукой. «В начале 60-го и начали встречаться с Людмилой». «Ну как начали?» — Гудков усмехнулся. «На конфеты и букеты времени не было, работы в колхозе не в проворот. Вещи перевезла и жить стали». «В начале 60-го, уточнил Михаил. «Ну да». Глаза у Гудкова стали воровато бегать, изменился цвет лица. Определенно не от болезни. «В январе 60-го, сразу после елочки. Послушайте, товарищи, к чему все эти вопросы?» «Все в порядке, Георгий Тимофеевич», — уверил Туманов. «Стандартные вопросы, нет повода беспокоиться. Вы отвечаете, мы записываем и уходим. Вы владеете личным автотранспортом?» «Владею», — проворчал Гудков. «Но почти не езжу. Москвич 408 у меня стоит в гараже, постоянно ломается. Даже бывшая на него не покусилась. Зачем ей лишняя головная боль?» «Что курите, Георгий Тимофеевич?» «Издеваетесь?» Беспокойство буквально съедало человека. «Вы просто ответьте, не надо комментариев». «Да что куплю, то и курю. Сигареты без фильтра, Ватра, Прима, Астра. Недавно Памир купил за 12 копеек. Горлодер невозможный. Беломор иногда курю. Сигареты с фильтром почти не позволяю. Дорого. В рабочее время предпочитаю японские, под названием Цузые». Гудков криво усмехнулся. «Сейчас вообще почти не курю. Только затянешься, потом полчаса прокашляться не можешь». «Север не употребляете?» «Редко. Хоть и папиросы, а дефицитные, зараза. В прошлом месяце пару пачек купил, растянул на неделю». «Охотничье ружье имеется?» «Конечно», — Гудков словно споткнулся. «Чего ж не иметься? Все законно, оформлено через охотничий клуб, есть разрешение, уток иногда постреливаем, раньше бывало на кабанов ходили. Можете принести?» Фигурант удалился, вернулся через несколько минут с ружьем в потертом чехле. Милиционеры переглянулись. Губа у человека была не дура. Из чехла извлекли гладкоствольное охотничье ружье ИШ-58 с горизонтальным расположением стволов. Изделие производилось с 58 года на Ижевском механическом заводе. Конструкция оказалась настолько удачной, что изделия выпускали и по сей день, проводя лишь незначительные улучшения. Двустволка предназначалась для любительской и промысловой охоты, но в случае нужды могла быть обращена и против человека. Горбанюк перегнул ствол, понюхал. «Недавно стреляли?» Он вопросительно уставился на фигуранта. «Так и что с того?» Гудков, похоже, подготовился к этому вопросу. «Для того и оружие, чтобы стреляло, а не на стенке висело. Третьего дня по болотам блуждал километрах в 5 от деревни. Не в заповеднике, не думайте. Пару вальдшнепов подстрелил, потом матери приготовил. Не верите, у нее спросите. Она их обожает. Мясо мягкое, нежное, без всякого привкуса. Там, кстати, и провалился по колено в трясину. Хорошо за ветку зацепился. Пока выбирался, промок до нитки. Вот эту проклятую хворь и подхватил». Задерживать гражданина Гудкова оснований не было. Проследить бы за ним, мечтал капитан Горбанюк, когда проселочными дорогами офицеры выбирались к городу. «Тип подозрительный, не отнимешь. Может, и не причастный, но все, что требуется для маньяка, у Гудкова есть. Возможности, злость, старые обиды. И что за брат такой обитает в городе? Эх, мало у нас людей, чтобы отрабатывать все эти версии. Людей и рабочего времени не хватало катастрофически. Появлялись новые фигуранты, разбегались глаза. По всем направлениям требовались проработки. Гудков не мог самостоятельно проворачивать дела в городе, проживал далеко. Вряд ли хорошо ориентировался в Грибове, но поработать на подхвате в той же деревне Селькупов, у землянки отшельника Шайтана, почему бы и нет. Но в любом случае картина рисовалась фантастическая. Про Ковалевых тоже не забывали. Алиби по текущим преступлениям. Чем уважаемый Александр Михайлович занимался 17 лет назад? Каким образом его отпрыск дорос до целого депутата горсовета и как с этим бороться? Причастность Ковалевых выглядела еще фантастичнее. А еще пощипывало смутное подозрение, что на этих фигурантах свет клином не сошелся. Что и подтвердила Маргарита Павловна, подкинув еще одну версию. Видимо, предыдущие стали казаться пресными. В кабинете сидел представительный, хорошо одетый товарищ с выражением умеренного беспокойства на честном лице. Ему было лет 50, но годы пощадили человека, забрали лишь самую малость. Он был подтянут, с крапинками седины, в темно-русой молодящей его шевелюре, имел правильное лицо и положение в обществе. Одевался товарищ недешево и со вкусом. Мягкая замшевая куртка была расстегнута, из-под нее выглядывал элегантный костюм из серого шевиота. «И на чем у нас можно делать такую зарплату?» — невольно задумался Туманов. Оказалось, что на детях. «Очень хорошо, Михаил Сергеевич, что вы подошли», — встрепенулась Рита. «А у нас сегодня гость». «Которого вы сами же и вызвали», — прокомментировал мужчина и выразительно посмотрел на часы. У него был мягкий баритон с бархатными нотками. Отдельные представительницы слабого пола от такого голоса просто немеют. Но Маргарита Павловна к таким не относилась. «Прошу любить и жаловать, товарищ майор. Гробовский Игорь Денисович. Бессменный директор детского дома на улице Рябиновой. Образцовое, можно сказать, учреждение». А Игорь Денисович пользуется неизменным уважением и покровительством наших городских властей, включая первого секретаря райкома, товарища Чебышева. Она украдко изучала сидящего напротив человека. Видимо, пыталась представить его, воспитанного и интеллигентного, маньяком 17-летней давности, привязавшим ее к крюку в подвале. «Хочу ошибиться, но в голосе Маргариты Павловны слышу иронию или даже что-то другое». Сделал глубокомысленное наблюдение приглашенный товарищ, повернулся, привстал и протянул руку. «Гробовский. Очень приятно, товарищ. Конечно, готов оказать любую помощь следствию, если таковая помощь возможна, в чем я сильно сомневаюсь». У директора было твердое рукопожатие, и смотрел он не куда-то в бок, а в глаза собеседнику. «Объяснитесь, Маргарита Павловна», — прозвучал немой вопрос. Рита отвела глаза, откашлялась. Хоть не оставляя ее одну. Вовремя заглянул, Гробовский только подошел. «Сожалеем, Игорь Денисович, что вынуждены отвлечь вас от важных дел», — сказала Рита. «Но такая работа. Ваши заслуги никто не умаляет. Вы делаете все, чтобы малыши, лишенные родительской ласки, имели детство. Никакой иронии, вам показалось. С какого года вы работаете директором учреждения? С 55-го?» «С 54-го». «Мне было 28 лет. Вышел по возрасту из комсомола, получил партбилет. В районо пошли на эксперимент. Идею предложил Петр Максимович Кутепов, бывший директор детдома, уходящий на пенсию. Молодые в то время были в почете». Игорь Денисович смущенно кашлянул. «Через год заявили, что эксперимент удался. Учреждение по показателям вышло на первое место в районе. Мы привлекли к работе лучшие кадры. Я лично ездил по городам и весям, подбирал опытных и чутких педагогов и воспитателей. Питание, бытовые условия, неустанная забота, пресечение конфликтов среди воспитанников – все это стало нашими приоритетами. Уже через 6 лет мы стали первыми в крае». «А инцидент замяли», – подумал Туманов. «Иначе не видать вам первого места, как своих ушей». «Я, кажется, догадываюсь, Игорь Денисович, для чего вас пригласили в управление». «Я продолжу, не возражаете, Маргарита Павловна?» «Вы, конечно, в курсе, что происходит в городе. Из земли извлечены останки ребенка многолетней давности. Есть основания предположить, что это труп 11-летней Даши Малиновской, пропавшей из вашего учреждения в ноябре 59-го года». «Не основание, а уверенность», — поправила Рита. «Найдены старые медицинские карты. В возрасте 9 лет Даша ломала левую ключицу. А еще у нее был сломан мизинец, который впоследствии неудачно сросся. Девочка была непоседливая, с ней постоянно что-то случалось. Эксперты подтвердили, на ключичной кости следы перелома. А верхняя фаланга левого мизинца зафиксирована под углом. Двойное совпадение. Это, без сомнения, Даша Малиновская. «Вы думаете, я не переживал?» – вспыхнул директор. «Весь коллектив переживал. Многие сотрудники до сих пор помнят эту девочку живой и здоровой. Мы не снимаем с себя ответственность. Но и вы постарайтесь понять. Этот случай – единственный за все годы. Нет, случалось всякое. Беспризорники сами знаете, какой народ. Матерятся, курят, ножичками вертят, причем с самого нежного возраста. Многие приходят уже готовыми уголовниками. Непослушные, заносчивые, чуть что лезут в драку. И девочки такие же. Мы научились с этим справляться. И не одним лишь добрым словом, это тоже понятно. Методы разные. Но детей мы не бьем, и достоинства их не унижаем. Это факт общеизвестный. Можете даже не проверять. Случались драки, даже поножовщина в старших группах. Били окна, доставалось и воспитателям. Но трагических случаев никогда не было. Это факт. Про Дашу тоже узнали 17 лет спустя, подумал Туманов. И второе. Директор не менялся в лице, но в голосе зазвенела торжественность. Даша была строптивым ребенком, ветреным, непослушным. Ей не нравилось находиться в заперти и соблюдать правила. Мы практикуем к каждому ребенку индивидуальный подход. Но в данном случае это не сработало. Поймите правильно, такое бывает. Даша несколько раз сбегала. Ее ловили. Поймай ее еще раз. Уверен, из девочки бы вырос достойный член общества. Но случилось именно то, что случилось. Досадный человеческий фактор. Еще до побега она шепталась с девочками, говорила, что сбежит в Читу, где проживала женщина, ошибочно принимаемая ею за родственницу. Постовой милиционер на станции, когда ему показали фото, заявил определенно, видел эту девочку. Цеплялась к пассажирам, следующим на восток, кто-то ее забрал. Человек ошибся, и после этого Дашу искали на маршруте поезда, а потом в Восточной Сибири. Естественно, не нашли. Все это время она была в Грибове. Удрученно заметил Туманов. Сначала живая, потом мертвая. История не получила огласки. Дети молчали, воспитатели молчали, осведомленные представители власти тоже молчали. «А что вы хотели?» — резко отозвался Гробовский. «Вы сами не представители этой же власти? Хоть одна подобная история получает огласку? Лично вы бы этого хотели? Не пытайтесь пристыдить, товарищ, как вас там. Мне нечего стыдиться». «Дашу искали всем миром, а поиски прекратили по понятным причинам. И не судите, пока сами не побывали в этом дерьме. На ваших глазах пропадают и гибнут дети. Что вы сделали, чтобы это предотвратить? Ах, вы работаете!» «Спокойствие, Игорь Денисович», — миролюбиво сказал Туманов. «Не будем мериться, сами знаете чем. Без обид, согласны? У вас дети есть?» «Целый детдом», — насупившись, проворчал Гробовский. «1500 душ и все мои, а своих, увы, нет». Не сложилось. Дважды был женат, и дважды не дошло до заведения потомства. «Но вы же не чувствуете себя одиноким?» «Вы это к чему?» — вновь насторожился директор. «У меня есть человек, который мне не безразличен, и, надеюсь, я ему тоже. У этой женщины есть ребенок, но мы пока проживаем на разных территориях. Не пора ли заканчивать, товарищи?» Гробовский демонстративно посмотрел на часы. «В отличие от некоторых, у меня масса неотложных дел». «Разумеется, Игорь Денисович, вы можете уйти в любой момент. Вас никто не задерживал. Возможно, мы еще вас пригласим». Он попрощался, будучи воспитанным, и дверью не хлопал, по той же причине. Но было заметно, что уважаемого в обществе человека довели. «Ты не резко с ним?» — спросила Рита, уставившись на закрывшуюся дверь. «Ой, это я еще с тобой не разговаривал, Маргарита Павловна», — процедил сквозь зубы Туманов и потряс головой. «Знаешь, совершенно не хочу ссориться. Может, объяснишь, зачем ты его вызвала?» «Согласен, директор детдома — лучший кандидат на роль убийцы-педофила. Но, может, стоит согласовывать наши действия?»